По случаю Нового года недавно президент Республики Мали Ибрахим Бубакар Кейта прислал поздравительную телеграмму председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Уину. Он пожелал Ким Чен Уину здоровья, а дружескому корейскому народу счастья и процветания. Адресант также пожелал успехов в совместном усилии для мира, солидарности и прогресса в мире в 2017 году и выразил уважение Ким Чен Уину.